Более того, он на самом деле больше похож на посла. Его характер тоже не кажется слишком плохим, так что, стоит оставить его довольным. По крайней мере, не чувствуется, чтобы он считал, что его титул выше моего. Мне нужно, чтобы Леопольд и Адольф тоже подумали об этом, и я также должен сообщить в столицу. Конечно, если ты тайно уедешь в другую страну, его величество может подумать, что ты намерен предать его. Я глажу Нонну по голове и ласкаю ее грудь после того, как она дала мне такой здравый совет. Ты не можешь делать это в гостиной. А-а-а, мои сиськи убегают. Если это будет в спальне, ты можешь играть с ними или сосать их сколько угодно. Горничная, ожидающая позади Нонны, краснеет. Что за невинная девушка? Я не помню, чтобы я раньше видел эту горничную. Раньше девушка, которая была среди людей, иммигрировавших в Рафин, которая отдала мне свою девственность и была нанята в качестве горничной в особняке, часто усердно работала со мной и моими женами. Предыдущая горничная была уволена Ритой Сан. Почему? Она была трудолюбивой. Уволить ее было жестоко. Ей регулярно давали зарплату. Ты сам-то не знаешь, почему ее уволили. Я не помню ни одного случая, когда бы я сказал уволить ее. Нонна смотрит на меня с надутыми глазами. Та девушка забеременела. Ее живот начал расти, поэтому мы отправили ее обратно в город. Ты действительно ничего не помнишь? А-а-а, понятно. Это чрезвычайно правдоподобно. Я много раз толкал эту преданную служанку. Поскольку это всегда происходило так внезапно, мы часто занимались сексом без подготовки к контрацепции. Та девушка не раскрыла, чье это было семя, но я не могла подумать, чтобы это мог быть кто-то еще, кроме Эгира сама. Поэтому с ней обращались особенно. Раз так, спасибо тогда. Но, Нонна надувает щеки и кладет голову мне на колени. Тогда я еще разок побуду с тобой сегодня вечером. Я дам немного алкоголя Кейси во время обеда, так как она любит подглядывать. Если я дам этому призраку алкоголь, она не проснется до полудня следующего дня. Вам, девочки, придется подождать до другого дня. Мелисса и другие девушки выглядывают из-за угла. Эй, Лия, не надо тянуть меня за член. Несколько дней спустя, вы снова пообещали что-то ненужное. Первое, что Адольф и Леопольд сказали мне, когда они вернулись с солдатами, было это. Они действительно скучное сборище. Это хорошо, к тому же у нас сейчас ничего не запланировано. Итак, касательно торговли, знаете ли вы, что у них за специализированный продукт, и что ему нужно? Вы знаете разницу в цене? Знаете ли вы какие-либо тарифы? Дороги безопасны? Мы можем сделать все это позже. И кто это будет делать? Нет никого, кроме тебя, кто мог бы заняться этим. Даже если ты попросишь меня, я все равно ничего не пойму. При необходимости мы планировали напасть на королевство Мальт, но подготовка к подобному также потребует времени. Следующим является Леопольд. Это, конечно же, правда. На этот раз наши солдаты понесли большие потери. Перемирие с Маграда закончится чуть позже осени. Мы не должны ничего планировать в это время. Да, да, это моя вина. Можете говорить или делать все, что хотите со мной. Тристан говорит довольно бесцеремонно. Похоже, он ехал в повозке, так как не умеет ездить на лошадях, и у него нет выносливости, чтобы ходить пешком. Его привели сюда против его воли, поэтому он чувствует себя немного расстроенным. Нашим первым приоритетом сейчас является укрепление нашей военной мощи, поэтому закрытие наших вариантов обеспечения себя капиталом не является мудрым выбором. Леопольд игнорирует грубое замечание Тристана и продолжает. Клэр упомянула, что создание железной шахты идет гладко, так что все должно быть хорошо. Что еще более важно, я хочу знать результаты патрулирования, поэтому озвучьте их. Силья стоит рядом со мной. Двое вздыхают и отмахиваются от солдат, суетящихся в то время, когда приносят материалы. Тристан ведет себя так, как будто его ничего не беспокоит. Я заставлю Ирину заняться им позже. Одна из комнат в здании будет превращена в его резиденцию, так что он обязательно спрячется в книгах, если ему предоставят изолированное место. После этого Ирина буквально подобрала Тристана за воротник и потащила его на то, что стало отчетной встречей. Впервые с 21 года я ощутил, что чувствуют рабы, когда их продают. У тебя есть своя комната в особняке, почему ты думаешь о рабах? Майло отвергает жалобы Тристана. Я выбрал для него относительно большую комнату, но мы не смогли вместить все книги, которые он принес из дома, поэтому комната для хранения книг расширилась. Силья обычно первой нападает на него, Но, похоже, причина, по которой она ведет себя послушно, из-за книг. Мы сможем пообщаться позже. Сперва, Леопольд, чего нашим войскам ждать от осени? Если не будет финансовых ограничений, то ветеранам-солдатам предыдущей войны будет дан приоритет при вызове, и 3000 высококвалифицированных солдат могут быть собраны довольно быстро. Более того, их нужно будет обучать, что увеличит количество требуемого времени и затрат в несколько раз. Хорошо, если у нас будет 3000 регулярных солдат, общее количество составит около 5 или 6 тысяч, включая лучную конницу. В то время, когда мы ранее вступали в конфликт с Маграда, мы использовали солдат королевства, поэтому я не думаю, что мы смогли бы собрать гораздо больше за такой короткий промежуток времени. Тогда, пожалуйста, немедленно соберите ожидаемые 3000, а потом не спеша, но давайте сделаем нашей целью около 10.00. Даже если мы соберем 10 тысяч человек сразу, мы не сможем выплатить им зарплату, поэтому это должно быть связано с развитием города. Тогда давайте сделаем это. Выдавайте вызвавшимся в армию по 2 серебряных каждый месяц и проводите обучение каждую неделю. В другие дни они будут вольны делать все, что им заблагорассудится, но они будут призваны во время войны. Я понимаю, благодаря этому армия не будет отбирать средства без необходимости. Адольф, похоже, тоже не возражает. 2 серебряных в месяц может не хватить, чтобы поддерживать их весь месяц, но если считать это зарплатой за недельную работу, это хорошая возможность заработать немного денег. Если они будут обучаться на регулярной основе, это дает огромную разницу во времени и затраченных усилиях по сравнению с тем, сколько времени и усилий требуется для подготовки к армии с нуля. Если люди соберутся вокруг деревень возле Рафена, можно также усилить группу дружинников. Хорошо, давайте остановимся на этом. Тогда я возьму соответствующую сумму средств. С этим ничего не поделаешь. Это довольно интересный план. А про ту железную трубу? Вы имеете в виду пушку? Как продвигается производство пушек? Некоторые из них были созданы, но есть много неисправных продуктов, которые взрываются при тестировании, поэтому в настоящее время тех, что можно использовать, только 4. Кроме того, дальность и точность наших пушек значительно ниже той, которая была отправлена нам ранее из Федерации. Я думаю, это будет не так просто, но есть смысл в продолжении производства. Наш самый большой недостаток – отсутствие у нас возможностей для осады. Пушки окажутся полезными, если позволит нам подчинить других. Я тоже так думаю, тогда продолжай. Военные переговоры на этом закончились. Тристан спрашивает Силию, что такое пушка. После того, как Силия объясняет с помощью некоторых жестов, он кивает один раз и снова смотрит на что-то безучастно. Глава 133.2. Глава 133. Часть 2. Посол с юга. Пожалуйста, подождите. Я думал, что военные переговоры закончились, но Майла внезапно подняла голос. Население Рафена увеличилось настолько, что его можно назвать законным городом. Но общественная мораль в нем все сильнее ухудшается. Правда, здесь довольно спокойно. На первый взгляд это может не иметь большого значения, но есть сообщения о нелегальной незаконной торговле рабами и преступных организациях. Адольф добавляет к разговору. Я понимаю, криминал становится все более безудержным, поскольку город становится больше. Общественный порядок в столице Гордонии тоже неплохой, но некоторые негодяи время от времени появляются, как в прошлый раз. Их поимка займет больше времени, когда эти злодеи приживутся в городе. Таким образом, нам нужна организация, которая разберется с ними, прежде чем это произойдет. У нас уже есть охранники. Я думаю, что они делают хорошую работу. Обязанности охранников – защищать город от бандитов и монстров и разбираться с любыми беспорядками в городе. Но они на самом деле не охотятся на тех парней, которые прячутся в тени. Кроме того, умные злодеи не будут противостоять охранникам, но сделают их своими союзниками. Взяточничество. Конечно, любая организация, достаточно глупая, чтобы открыто противостоять охранникам или мне, будет немедленно уничтожена. Вот почему для злодеев естественно попытаться подкупить их. Действия стражников подчинены ведущими их капитанами, так что они на самом деле не что иное, как внушительная группа дружинников. Их действия также не могут контролироваться постоянно, так что если капитана подкупить, злодеи смогут действовать свободно. Я не хочу этого представлять, но что бы ты сделала, Если бы это было так, Майла выпячивает свою грудь. Это движение заставляет ее грудь слегка подпрыгнуть. Она на самом деле довольно большая. Позвольте мне принять непосредственное командование группой солдат в качестве сил общественного порядка, отдельно от стражников. Они не будут заниматься повседневной безопасностью или уничтожением монстров, но будут заниматься поиском и уничтожением злодеев и организаций, а также устранением любых дураков, которые осмелятся нарушить закон. Она говорила такие вещи и раньше. Быть слишком строгими не очень хорошая вещь. Город без алкоголя и сексуальной привлекательности скучен. В таком случае в Рафене будут происходить даже такие вещи, как похищение людей, особенно детей. Я слаб к таким аргументам, но думаю, что Майла уж точно не станет брать взятки, и если она зайдет слишком далеко, я всегда могу об этом позаботиться. Хорошо, я позволю тебе заниматься с этим, но ты должна отличать мусор от условно незаконной деятельности. Я уберу тебя с этой должности, если ты перегнешь палку. Да, сэр, положитесь на меня. Таким образом было утверждено создание сил общественного порядка Майлы в Рафене. В группе будет 50 человек, и они будут действовать независимо от стражников, занимаясь только незаконной деятельностью в городе. Они не так сильно вооружены, как армия, но в отличие от кожаных доспехов, мечей и копий, которые есть у стражников, они вооружены железными доспехами и щитами, стрелами и даже легкой кавалерией, что должно заставить любых негодяев, ползающих по городу, быть не в силах вступить с ними в бой. Будет ли это хорошо, станет действительно тихо, если эти парни не будут шуметь. Тристан, кажется, задумался о чем-то. Хорошо, я буду рассчитывать на тебя во многих вещах, Адольф. Пожалуйста, не говорите так. Возможно, есть и другие гражданские чиновники, но я тот, кто выполняет основную часть работы. Кажется, жалобы Тристана заразительны. Сначала давайте начнем с самого простого. Общая численность населения новой территории составляет 140 000 человек, и 15 000 человек, за исключением солдат, проживают в Рафене. Мы еще не обошли все деревни на новой территории, так что это число может измениться в будущем, но сейчас это приблизительная картина. 140 тысяч – это довольно много. Это не только на восточной части отдаленных регионов, но и на территории, охватывающей центральные части. Проблема заключается в отличиях окружающей среды между новой территорией и окрестностями Рафена. Губернаторы будут изменены, но с тех пор, как Рафен прошел концентрированное развитие, в нем стало исключительно легко жить. Вот почему движение людей на территории. Ты можешь разобраться с этим, как считаешь нужным. Ну, тогда хорошо. Весенние налоговые поступления в этом году и конфискация незаконных средств наконец-то собраны. Он достает какие-то документы. Этот парень искренне создает документы и всегда держит их в безопасности. Я думаю, что было бы лучше бросить их в печь, если он уже закончил читать. Главный налог. Население города. 30 000. Один золотой на голову населения. Всего 30 тысяч золота. Сельское население. 110 000, из которых 30 000 живут в освобожденных деревнях. Два серебра на голову. Всего 16 000 золота. Конфискованные деньги. 14 000 золота. Осталось после возвращения части людям. Итого. 60 000 золотых. Причина, по которой налог в сельской местности ниже по сравнению с городом, заключается в том, куда налог применяется после его сбора. В отличие от городских стен и охранников, необходимых для обеспечения безопасности жителей города, крестьяне в сельских районах должны формировать группы самообороны для защиты от бандитов и монстров. 60 тысяч – невероятное количество. Это напоминает мне о том, что у меня всегда были проблемы с деньгами, сколько я себя помню. Возможно, меня неожиданно полюбили боги денег. А вот и расходы. Пожертвование королевству. 5000 золотых. Различные расходы. 15 000 золотых. Погоди. Майла и Селия повышают свои голоса. Это еще что? Ничего нельзя упускать. Это, конечно, довольно плохо. И хотя я не думаю, что Адольф это кто-то, кто станет растрачивать средства, это не то, чему феодал может обрадоваться. Адольф вздыхает. Я так и думал, я знал, что Хардлитту сама это не понравится, поэтому я остановился, но мне интересно, все ли в порядке. Подается сигнал слуге, и тачка, полная документов, выдвигается вперед. Достаточно, я понял. Я преждевременно отвожу взгляд, но Селия берет на себя обязательство расследовать это, практически цепляясь за эти бумаги. Я думаю, что это потраченное впустую усилие, все же расходы включают в себя такие вещи, как заработная плата для сборщиков налогов и стражников, детальное обслуживание дорог, ремонт особняка и многое другое. Если честно, есть много вещей, которые я не могу проверить, но я тот, кто сказал Адольфу не уходить в минус, поэтому я не должен сомневаться в его действиях. Во всяком случае, он несет ответственность за меня. Что это? Похоже, Селия, которая напрягала глаза, чтобы проверить эти документы, обнаружила что-то. Там написано, что был произведен платеж компании Флитч. Клэр, нет, не надо по поводу этого возражать. 400 золотых, это ненормально. Эгир сама не разрешил что-то подобное. Разве это не растрата? Я с удовольствием расскажу тебе об этом. Я не хочу это слышать. Я отворачиваюсь, но Адольф начинает говорить с серьезным лицом. Селия, ты указала на что-то излишнее. Вот описание. Рубиновое кольцо, жемчужное украшение, дорогой круглый стол из дерева, выращенного только в Федерации. Все это вещи, которые нельзя получить в этом городе, которые были запрошены Клэр-сан. Почему бы вам не попросить ее объяснить это вам? И она также может сказать вам, где это сейчас. Спасибо, не надо. Мне жаль, я скажу вам. На первом месте. Жалобы Адольфа продолжаются бесконечно, хотя Селия убегает где-то посередине. Тогда я пойду предупредить Нонну-сан. Какое хорошее оправдание она придумала. Что еще более важно, мы должны поговорить о будущих проблемах. Нам не хватает губернаторов, верно? Да, я пробовал искать их, но одних способностей недостаточно для определения их пригодности. Мы ищем послушный персонал. Губернаторы будут работать в местах, где за ними трудно следить, поэтому они могут совершить столько несправедливости, сколько захотят. Мы не можем повторно патрулировать, поэтому предпочтительнее назначать людей, которые послушны мне, а не просто тех, кто способен выполнять эту работу. Губернаторы, которых мы уволили на этот раз, вовсе не кучка некомпетентных дурачков. У меня есть идея, где найти губернаторов. Пожалуйста, посмотрите на это. Ответы на корреспонденцию, отправленную в королевство, разложены передо мной, хотя они не являются официальными документами и отправлены Эрихом и Кеннетом. Письмо Кеннета содержит детали обо мне и королевстве Мальт. Гордония не особо подчеркивает важность дипломатических отношений между малыми нациями, такими как королевство Мальт. Делайте, что хотите, можете согласиться на мирный договор, сделать личный визит феодалу, я не буду вмешиваться. Но королевство будет жить по собственному графику, так что расставьте приоритеты. Это то, что было написано. И письмо от Эриха самое важное на этот раз. Ой, это основная цель государственного учебного заведения, созданного для обучения командиров армии, состоит в том, чтобы воспитывать солдат, но, похоже, они также будут заниматься домашними делами, чтобы вызвать ажиотаж среди традиционных дворян, занимающих должности государственных чиновников и государственных служащих. Однако те, кто в настоящее время занимают эти должности, не будут так легко принимать новобранцев, и, в отличие от солдат, большинство государственных служащих не умирают, пока не достигнут старости, поэтому нехватка персонала становится редкой. Любые небольшие пробелы могут быть заполнены путем передачи должности одному из их кровных родственников или одному из их слуг, поэтому даже если новобранцы получат образование, им будет не хватать места для работы. Он просит, чтобы выпускники были отправлены сюда, вместо того, чтобы дурачиться, они могут заняться делом, и мы все в конечном итоге окажемся под одним и тем же флагом в глазах столицы, поэтому они не сделают здесь ничего постыдного. И не говоря уже о том, что, если они не из дворянского дома, у них не будет никаких обязательств. Я понимаю, это одна из причин. Вы подумали об этом, Хардлет сама? Если Адольф не работал бы на меня, он наверняка оказался бы в темнице. Я слышал от Эриха, что им негде работать, вот и все. До прибытия первых выпускников еще есть время. Вам как-то нужно управлять до этого времени. Если это ограничено моей деревней и моим домом, я могу действовать в качестве губернатора. Заткнись, Тристан, ты не покинешь Рафин. Встреча заканчивается после того, как я оставляю остаток работы несчастному Адольфу. Ну, у меня есть приблизительное представление о том, как обстоят дела сейчас. Королевство также дало разрешение, так почему бы не поехать в королевство Мальт? Мне очень любопытно все, что касается ее величества Селестины. По одному званию я могу только представить ее красивой, но высокомерной королевой. Алкоголь тоже был вкусным, поэтому мне интересно, пригласит ли она меня в свои спальные помещения. «Лорд Хардлет, почему ваша промежность выпирает?» Холодный голос Майлы возвращает меня к реальности. «Я понимаю, что кроме нее в офисе больше никого нет. Вероятно, они ушли, чтобы завершить свою работу. Если я внимательно прислушаюсь, я слышу ссоры Сили и Нонны. Я буду вовлечен в это, если сейчас выйду, поэтому лучше останусь здесь на некоторое время. Майла, я ослабляю штаны и вынимаю свой прямой член. Пожалуйста, не вынимайте это так внезапно. Я хочу тебя попробовать. Хотя я и не хочу, вы не сможете покинуть комнату с таким вставшим членом, это может создать недопонимание». Майла снимает нижнее белье из-под длинной юбки и садится на меня, в то время, как я сажусь на стул. Мы оба слегка стонем, когда мой мясной жезл погружается в нее. Должно быть, она была довольно мокрой, видя, как легко мой член проскользнул внутрь. Я введу ей много спермы. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 140.000. Центральный город Рафин. 15.000. Новое население. Войска под командованием. 2300. Активы. 5700 золота. Налоговый доход плюс 40.000. Армейские награды и ассигнования за тяжелые утраты минус 3000. Кредит. 20.000 золотых. Оружие. Двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, временный последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 120, родившиеся дети, 11, глава 134, глава 134, маленькая южная страна, какой прелестный вид, я сижу на диване и медленно откидываюсь назад на кучу подушек, ну хватит уже, это смущает Уоу, Эгир сама извращенец. В комнате чувствуется удушающий запах женщин, который, как правило, и сам по себе удивительен и сильно возбуждает меня, но когда он становится таким плотным и густым, он уже входит в царство запахов совсем другого порядка. Ах, кончаю. Селия дрожит в течение нескольких секунд и откидывается на кровать, но быстро встает снова. Передо мной лежат 19 голых женщин, за исключением Мел, которая только что родила. Поэтому она раздвинула ноги и ласкает себя, пока я пью алкоголь и наслаждаюсь шоу. Ау, Кэтрин дрожит, разбрызгивая ее соки. Все они мастурбировали около 30 минут, поэтому некоторые девушки уже достигли оргазма. В чем дело? Я не говорил вам останавливаться. Продолжайте. Боже, делать это самой так одиноко. Я хочу, чтобы ты уже трахнул меня. Озвучивая свои жалобы, Кэтрин снова вставляет пальцы в свою нору. Ласкает грудь и продолжает стонать. Лужи сока любви и женского эякулята образуются на краю кровати и на полу. Хозяин, слишком грустно оставлять это так. Может, я пососу это? Лия продолжает следовать моим инструкциям и мастурбирует, но ползет ко мне на четвереньках. Ее цель очевидна, мой прямой член. Нет, лучше покажи мне еще более позорную позу. Акай. Лия не раздвигает ноги, как обычно, спереди, но переворачивается на живот и мастурбирует так, чтобы ее гениталии были обращены ко мне. Теперь я могу даже видеть ее анус. Если позволите, я помогу вам с этим. Наблюдая, как девушки мастурбируют, я неосознанно тянусь к своему члену, но девушки перекрывают мою руку своими. Феодал сама, вам не разрешено мастурбировать. Вы должны позволить женщинам позаботиться о вашем члене за вас. Двое, протягивающие свои руки с обеих сторон, являются горничными, которые в основном здесь, чтобы подавать мне напитки и вытирать мое тело. Они были наняты в качестве замены горничной, которая забеременела, но я, наконец, возложил на них руки лишь на днях. Они стали довольно цепкими после того, как я порвал их девственность. «Уу-у, я ведь первая сказала, что хочу сделать это. Мне тоже хочется позаботиться об Эгире сама». Учитывая жалобы Селии, горничная лишь гладит меня руками. Я думаю, что это замена мастурбации. Я до сих пор не могу поверить в то, что-то подобное вошло в меня. Это было больно, я думала, что он разорвет мое тело. Обе горничные ниже меня, поэтому одна поглаживает мою верхнюю половину, а другая – нижнюю. Я делаю глоток алкоголя, наслаждаясь удовольствием в промежности и праздником для глаз. Такое ощущение, что мое семиизвержение прольется, словно огромный фонтан. Занимайтесь любовью с той, кто рядом с вами, та, кто справа, будет сверху. Я инструктирую девушек, которые все еще мастурбируют. Комбинации между девушками, которые обычно не трахаются вместе, довольно интересны. Давай, не стесняйся, помочь себе. А ладно, прости. Рита позволяет Мире залезть на нее и неловко ласкать ее. Я ничего не имею против ласк между девушками. Но целоваться с кем-то кроме Эгира самому. Недавно ставшая активной Руу прикасается к губам Селии своими. Селия не хочет этого делать, но она не может этого не сделать, так как это приказ от меня. Подожди секунду. Что это? Гаах. Так хорошо, или, может быть, здесь. Маленькая кукла оказалась на Карле, и ее маленькие руки возятся с ее чувствительным клитором. Конечно, Кейси на самом деле контролирует ее, но Карла может видеть только куклу. Изменщица, попробуй это. Гаах. Не становись слишком грубой. Подожди, что ты вставила? Нонна оказалась на йогуре и с силой вонзила руку внутрь нее до самого запястья. Кажется, она возбудилась, зная, что она может открыто напасть на йогуре передо мной. Хотя ты и бесишь, ты ведь приняла члена Гира Сакма, верно? В конце концов, он толще моей руки. Конечно, она войдет. Нет, прости меня. Она неожиданно гладко вошла, поэтому я уверен, что это не повредит ей. Ау. Ирина-сан, нет. Прости. Тогда я буду нежнее в следующий раз. Ну как, я говорю, что это больно. На Куу напала Ирина. Она грубая, так что Куу может быть тяжело пережить это. Хм, я все же обделена. Катрин оказалась на самом краю, поэтому ей ни с кем сотрудничать. С этим ничего не поделаешь. Быть одной одиноко. Подойди и сядь на меня. Лицо Катрин мгновенно яснеет, в то время как другие девушки издают завистливые стоны. Ее дырка, которая прогрелась от мастурбации, мокрая, как болото, поэтому мой член легко проскальзывает с глухим звуком. Я смотрю через плечо стонущей Катрины и наблюдаю, как 9 пар девушек сплетаются, покачивая бедрами. Все пьяны от непристойного запаха и атмосферы и крутят свои тела, в то время, как капают их соки. Наблюдение за лесбийской оргией и втыкание в Катрин за какое-то время доводит мой член до предела. Гм, я собираюсь кончить, все подойдите. Девочки быстро расходятся и образуют круг вокруг меня, когда я поднимаю Катрин к центру комнаты, вальяжно продолжая трахать ее. Кончаю. Я последний раз ударяю Катрин, прежде чем вытащить свой член. Она падает на пол, но быстро поднимается и цепляется за меня сзади, интенсивно поглаживая мой член. Уах, кя. Моя сперма разбрызгивается, как фонтан, и загрязняет лица девушек. Я тщательно окрашиваю их лица, пока они не смогут открыть глаза, прежде чем перейти к следующему человеку. Лия и Карла пытаются вытянуть языки, чтобы высосать больше, но я хватаю их головы и останавливаю их. Каждая получит одинаковое количество на лицо. После того, как все 19 были покрыты спермой, я также хватаю 2 безучастных горничных и стреляю в них. Когда моя эякуляция закончилась, Мелисса обсасывает мой член дочисто. Спасибо всем, это было отлично. Нет, это было новым и захватывающим опытом и для нас тоже. Делать это время от времени тоже может быть приятно. Девушки суетятся, но Катрин не перестает мастурбировать и подкрадывается ближе. Но мы еще не достигли оргазма. Конечно, я не могу оставить это, как есть. Я переворачиваюсь на кровати и ложусь лицом вверх, когда мой член снова становится твердым. Теперь вперед, двигайтесь сколько хотите. Девушки по очереди вскакивают на меня и снова запутываются друг с другом. Следующее утро. Я спал хорошо, мои бедра все еще немного тяжелые. Конечно, ты эякулировал более 20 раз, Не так ли? Обычный мужчина уже полностью высох бы. Силья кладет голову мне на грудь, когда я просыпаюсь от сна. Кажется, она проснулась пораньше, чтобы увидеть меня спящим. Другие девушки реагируют на солнечный свет и тоже медленно начинают двигаться. Нет никого, кто был бы измотан. Это был всего один раз на человека. Если вы каждый день будете делать с кем-то один раунд, это удовлетворит их желание, и никто не станет недееспособным. Если я сделал бы все, что хотел, с двумя или тремя женщинами, они, вероятно, остались бы истощенными на весь день. Бывают случаи, когда женщины с более слабым телом вообще простужаются. Да, это тоже хорошо. Это было нечто. Вы ни за что не сможете делать это с 20 людьми каждый день. Ты так думаешь? Если это будет похоже на вчерашний вечер, я думаю, что это возможно. Эгир сама, вы стали еще более бесподобны в последнее время. Мне страшно от того, что ваше тело когда-то может перестать быть удовлетворено даже после того, как вы будете трахать женщин целый день. Если это произойдет, мне просто нужно будет связаться с Селией на весь день. Я нежно поглаживаю ее красивые серебристые волосы, которые уже стали ниже плеч. Это неплохая идея. Мы сплетаем наши языки в ласковом поцелуе, а затем он переходит в более сексуальный глубокий поцелуй. Эй, не кусай там. Я не даю Селии вонзить зубы в шею моего члена. Если ты нападешь там, я потеряю разум. Мы будем спариваться как животные утром. Я не возражаю. Кроме того, размер моего члена после того, как мое слабое место атаковано, все еще слишком велик для Сели. Я чувствую, что его размер подойдет только женщинам, которые только что родили. Давайте просто искупаемся в лучах утреннего солнца и расслабимся, попивая чай. Я хлопаю в ладоши, и две горничные, спящие в углу, подпрыгивают. Приготовьте чай для всех. Нет, сделай еще один. Да, как и следовало ожидать от горничных, обученных Ритой, они выбегают из комнаты голыми. Пока чай не прибудет, давайте немного пофлиртуем с Селией. Хаем, глупая Карла, это не туалет ММХ. В это время Нонна говорит во сне, и ее груди подскакивают. О-о-о, это действительно гордость Рафена. О-о-о, эх, Селия злится, когда я отвлекаюсь, и стучит по моему члену, превращая приятную атмосферу в непристойную. В конце концов все девочки просыпаются от громких глухих звуков, и когда горничные приносят чай, более 10 языков соревнуются, чтобы показать, чья техника филляции выше. Эй, давай, давайте остановимся на этом. Я должен отправиться на юг в королевство Мальт сегодня. Я уверена, что тебе будет не хватать наших женщин в той стране, поэтому мы должны обратить на это внимание. С этими словами Нонна отталкивает других девушек со своего пути и глубоко впускает мой член в ее горло. Я думаю, что отправление будет отложено. Несколько дней спустя, королевство Мальт. Что скажешь, Селия? Кажется, что это очень богатая земля, но, похоже, здесь невысокий уровень развития. Войдя в королевство Мальт, мы не спеша прогуляемся в направлении столицы Биада. Мы хотели попасть туда как можно скорее, но мы не можем просто примчаться туда на нескольких лошадях и объявить, что мы прибыли, поэтому нас сопровождают 50 человек эскорта. Почему я тоже? Со мной отправились Селия, Катрин и Тристан. Естественно то, что Селия отправилась со мной, но Катрин не могла раньше выйти на улицу в страхе, что ее узнают. А учитывая, что отношения между Гордонией и королевством Мальт почти отсутствуют, вероятно, здесь не найдется никого, кто узнал бы ее, плюс ей тоже хорошо хоть иногда попутешествовать. Кроме того, если я атакую Селию ночью, она не сможет встать на следующий день, и это повлияет на ее работу. Однако у Катрин нет этой проблемы. Сколько бы ни нападать на нее, на следующее утро она встанет так, как будто ничего не случилось. Майла занята подразделением общественной безопасности, а Леопольд и Адольф чрезвычайно завалены своими обязанностями, поэтому о том, чтобы брать их с собой, не может быть и речи. Луна и Ирина тоже заняты своими отрядами. Тристан был вынужден пойти вместе со мной. Чтение книг изо дня в день действительно может заставить его отупеть. Я в порядке, я не идиот, так что оставьте меня в покое. Не говори так, просто ответь мне, о чем ты думаешь. Глядя на это, можно сказать, что их урожай будет обильным. Но я не вижу у них никаких средств для борьбы с наводнениями или для управления полями. Несмотря на то, что земли у них так много, нельзя сказать, что их правитель опытный. И правда, поговорив с фермерами, ясно, что их чувства к королевской власти не являются ни хорошими, ни плохими. Селье дополняет мнение Тристана. «Меня не волнует состояние других стран, но я завидую земле, на которой можно получить относительно обильный урожай только за счет посева семян. Королевство Мальт изначально было полностью фермерской страной, и их армия не такая уж могущественная, поэтому здесь действительно нет ничего, кроме сельхозугодий. Вот почему эта страна обычно не вступает в войны. Согласно информации Леопольда, предыдущий король был относительно осторожен и хорошо себя вел перед окружающими народами. В столице Биада население составляет 200 000 человек, а в их резервной армии – около 2000 человек, куда в чрезвычайных ситуациях могут быть призваны до 10 000 фермеров. Они вообще не являются угрозой. Не похоже, что они намереваются расширять свои земли. Мы побродили среди фермеров, которые занимались сельским хозяйством, но они не были особенно осторожны. У них нет большого опыта в войнах, поэтому я думаю, что они не очень боятся военных. Маленькая девочка даже подошла и с любопытством помахала мне рукой. Как мирно, было бы неплохо, если бы я могла убежать сюда. Возможно, еще не слишком поздно. Если ты думаешь, что сможешь обогнать Шварца и меня, ты хочешь попробовать. Я воздержусь от этого. Тот факт, что ты решила не ехать на лошади, а ехать вместе с эскортом гида, сделал этот вариант невозможным с самого начала. Мы прибыли в Биада, не столкнувшись с какими-либо особыми трудностями. Хотя я связался с ними заранее, эскорт, вероятно, не сможет пройти в городские стены, оставаясь вооруженным. Я думал, что за стенами стоят охранники, которые попросят нас разоружиться, но мы прошли на удивление гладко. С этой страной все будет в порядке, как и ожидалось. Эскорту не разрешили войти во дворец, хотя я смог добраться прямо к королю, сохранив свое снаряжение. Наготове лишь 6 дворцовых стражников с копьями, так что я мог бы срубить голову короля, если бы мне действительно захотелось этого. Какая спокойная страна! Тристан, кажется, поражен, а Селье, кажется, размышляет, что делать с ее мечом на бедре. Граф королевства Гордония, лорд Хардлетт и его подчиненные, войдите. Пролагая путь к королю, большая, причудливая дверь, украшенная золотой отделкой, медленно открывается. Это нормально, если я войду с моим копьем, верно? Когда я двигаю своим копьем таким образом, чтобы дворцовые охранники заметили это, и пытаюсь получить одобрение, они отвечают дружеской улыбкой, как будто говоря мне: «Идите вперед и входите». Я бы уволил этих ребят, если бы они работали на меня. Когда мы входим, я вижу маркиза, которого отправили на мою территорию в качестве посланника, и сидящего над ним пожилого человека, который, вероятно, является каким-то государственным чиновником. Вокруг них выстроились несколько человек. Трон пуст, но этого и следовало ожидать, поскольку для короля ненормально ждать на троне личного визита, несмотря на то, что он является приглашающей стороной. Я подхожу к трону, а Селье и Тристан следуют за мной. Я остаюсь стоять, пока не появится король, но Селье и Тристан становится на колени. Тристан пытается сесть со скрещенными ногами, но Селье пинает его ногой. Похоже, это больно. И тогда я услышал шум, исходящий из-за трона. «Ваше Величество Селестина, вы упадете, если будете так бегать. Ваши волосы в беспорядке. Все хорошо. Я хочу побыстрее туда добраться». Услышав шум и шаги нескольких человек, кто-то появляется со стороны трона и быстро запрыгивает на него. На ней надето парадное платье с драгоценными камнями и экстравагантно украшенный плащ, достаточно длинный, чтобы тащиться по полу. На ее прекрасных золотистых волосах покоится роскошная корона, от которой Нонна пускала бы слюни. Как ни посмотреть на нее, она выглядит как королева страны. Однако мне нужно подтверждение. Правильно ли считать, что вы ее величество, Селестина? Наверное, это звучит как самая грубая вещь, которую можно сказать кому-то, сидящему на троне. На самом деле, старейшины, ожидающие ее, хмуро смотрят на меня. Но несмотря на это, я бы не почувствовал себя спокойно, если бы не спросил. Да, я королева этого королевства Мальт, Селестина Мальт Картис. Похоже, королева не обратила на это внимания. Она отвечает ярко и весело. Все становятся на колени, поэтому я тоже опускаюсь на одно колено, чтобы выразить свое уважение. И все же, я не могу этого понять. Вы граф Хардлетт, верно? Я слышала о вас от Бабона и с нетерпением ждала. Не будьте таким формальным, и подойдите ближе, чтобы мы могли поговорить. Как на это не посмотреть? Человек, завернутый в эту великолепную одежду, молодая девушка около 10 лет. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, весна, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 140-000, центральный город Рафин, 15-000, новое население, войска под командованием, 1500, исключая кавалерию, активы, 50-300 золота, рабочие затраты минус 200, военный призыв минус 200, кредит, 20-000 золота, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница, в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, волочет его ноги, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 122, дети, которые родились, 11, глава 135.1, глава 135, часть 1, маленькая королева, так значит, все истории, которые рассказывают о вас, правда, про то, что лишь один человек, стоявший перед воротами замка, уничтожил 1000 врагов, мне предоставила аудиенцию ее величество Селестина, королева королевства Мальт, или, по крайней мере, это должна была быть аудиенция, а слухи про гигантского паука, который выполз из глубин земли, насколько большим он был, даже паук, которого я видела прошлой ночью в ванной, был таким большим. Сидящая на троне девушка не может даже дотянуться до пола ногами, но она качает ими взад-вперед во время разговора. Все, что я могу видеть, это ребенок, который говорит о выдуманных историях, которые она откуда-то слышала. Ваше Величество, не говорите мне, что вы собираетесь пригласить тех вульгарных людей, сказочников, в королевский дворец. Это не нужно делать. Если хотите, дедушка может рассказать вам и сам, так что... Нет, истории, рассказанные дедушкой, скучные и неинтересны. Я превращусь в старуху, просто слушая их, как сурово. Если бы это была сцена в комнате обычного жилого дома, это была бы приятная беседа между молодой девушкой и ее дедушкой, но, к сожалению, это королевский дворец. Поскольку нас прервали, я скажу только то, что необходимо. Кстати, Ваше Величество, я слышал от посланника, что меня пригласили сюда обсудить темы мира и торговли. Я бросаю взгляд на мужчину, которого называют дедушкой, разговаривая с молодой девушкой. Для меня очевидно, что у этой девушки нет никакого опыта управления государством, поэтому реальным человеком, который наиболее приближен к королеве и наиболее влиятелен, является этот пожилой человек. Хорошо, поговори с дедушкой на эти сложные темы. Я разберусь с этим вместо ее величества. Человек по имени дедушка, это лорд-регент по имени Маркиз Лавый. И, конечно же, он тот, кто назначен ее регентом, как я и ожидал. Наша страна договорилась о взаимном пакте о ненападении с королевством Трея. И мы продолжали поддерживать этот договор в течение почти 50 лет. А теперь Трея исчезла. Исчезла? Куда она делась? Ваше Величество, вот ваши сладости. О, я люблю сладкие кондитерские изделия. Возможно, ей стало скучно наблюдать за разговором между мной и лордом-регентом, поэтому Селестина вмешалась в него, и горничная дала ей немного кондитерских изделий. В действительности, королевство Трея исчезло, и ваша страна стала нашим новым соседом. Хотя наши соседи могут измениться, наше стремление к миру не меняется, однако мы неоднократно пытались заключить пакт о ненападении и не смогли получить положительный ответ. Конечно, никто не согласится на это. Во-первых, договор о взаимном ненападении подписывается только тогда, когда обе стороны рассматривают друг друга как угрозу. Нет смысла подписывать соглашение о равных условиях с оппонентом, которого вы легко можете сокрушить, и наш король не настолько наивен, чтобы сделать это так сладко. Я хочу больше. Ваше Величество, если вы будете есть больше, ваши зубы будут съедены жуками. В настоящее время, поскольку вы также мобилизовали свою армию, мы не чувствуем себя комфортно. Я, конечно, лишь повел солдат на патрулирование, но лишь 2000 из них не должно быть достаточно, чтобы страна чувствовала угрозу. Героические рассказы о лорде Хардлитте дошли до южных стран от устных рассказчиков. Когда такой смелый генерал двигает свою армию, наше сердце больше не может оставаться спокойным. Я извиняюсь за это. Однако, в конечном итоге это является частью процесса борьбы с последствиями войны, и тот факт, что мои солдаты вернулись на свое место, должен был дать вам понять, что я пока что не собираюсь вторгаться в ваши земли. Да, хотя это может быть и так, я бы чувствовал себя более комфортно, если бы пакт был подписан в качестве доказательства. Кажется, он хочет, чтобы я подписал пакт о ненападении, несмотря ни на что. Я обсуждал это с Леопольдом, и я не особо возражаю, но я бросаю взгляд на Тристана. Продолжая говорить о мире, они практически кричат, что я боюсь и не хочу драться. Я не понимаю, что с ними не так. Мы ведь не собираемся атаковать их в любом случае. Если они будут вести себя так по-ребячески, они не должны быть для нас угрозой. Хорошо, так что, я думаю, с этим можно согласиться. Как было сказано ранее, мы не возражаем против подписания пакта о ненападении. Напряжение в воздухе быстро ослабевает. Это замечательно. Итак, можно ли утверждать, что члены Гордонии тоже думают так же? Соглашение в конечном счете заключено между вашей страной и моими землями, однако я не думаю, что королевство Гордония выступит против этого действия. Ах, тогда давайте сразу подпишем. Однако, я никак не могу знать, что на уме у короля. Интересно, знают ли они, что если король захочет, он может сказать слово, и они исчезнут с лица земли, даже если я подпишу с ними пакт о ненападении. Они довольно приставучи. Я разделяю те же чувства, но не говори этого вслух, Тристан, иначе они тебя услышат. Стол и стул были принесены и поставлены передо мной. Затем они вынимают документ для соглашения, который они, должно быть, составили заранее. Эти ребята хорошо подготовлены. Ваше Величество, ваша подпись, пожалуйста. ММ, готово. Лорд-регент вручает мне документ с подписью Селестины. Что за грязный почерк? Кроме того, так как она ела сладости прямо сейчас, немного сахара осталось на бумаге. Я позволю Селии прочитать это один раз на всякий случай, прежде чем я подпишу это. Если я совсем не буду уделять этому слишком много внимания, я могу просто проигнорировать вещи, которые мне не понравятся позже. Однако то, что может остановить мое вторжение, это армия и крепостные стены, а не клочок бумаги. Какая идеальная пара, у вас обоих плохой почерк. Заткнись, я знаю, что мой почерк не слишком хорош. Недавно мне пришлось написать кучу писем, так что он стал еще хуже. Следующая тема касается торговых отношений. Когда я смотрю на Селестину, которая сидит на троне, ее голова качается взад-вперед, и она выглядит так, будто она может задремать в любую секунду. Настало время для вашего дневного сна. Горничная в стороне комментирует с обеспокоенным выражением лица. Тогда мы просто дадим ее величеству одобрить это позже. Поняла. Тогда, ваше величество, пойдемте. Ню, расскажи мне обо всем, что я пропустила, когда я проснусь. Сказав это, маленькая королева засыпает на спине горничной. Она полностью отвечает своему возрасту. Она просто избалованный ребенок и ничего больше. Тогда мы сменим обстановку. Это будет хорошо. Я хочу оказаться на месте, где я смогу сесть более комфортно. Я бы предпочел, чтобы рядом были красивые девицы. Место, куда мы направлялись, это безобидный зал заседаний. Помимо пришедшего премьер-министра, в комнате сидят еще двое мужчин. К сожалению, там нет красивых или большегрудых девиц. Я принес их, Диева сама. Да, хорошая работа. Как только Лавый входит в комнату, он кланяется одному человеку. Я не понимаю, если он был назначен лордом-регентом, единственным человеком, стоящим выше его, должна быть эта маленькая девочка, которая является королевой. Я прошу прощения за позднее появление. Я Диева 2, может быть, сейчас лучше называть меня просто Диева. Я отец Селестины. Ох, как грубо с моей стороны. Я, по крайней мере, поклонюсь бывшему королю. Сегодняшнее постоянное использование манер поведения действительно душит меня. Я думал, что оба ее родителя умерли, и молодой девушке пришлось сменить их на престоле по необходимости, но предыдущий король все еще выглядит вполне здоровым. Он, конечно, уже не молод, но еще не стал стариком. По крайней мере, я думаю, что он может быть лучшим королем, чем девочка в данный момент. В конце концов, этот ребенок был возведен на престол в раннем возрасте, поэтому не так много людей, с которыми она может общаться. Слуги не могут долго говорить с ней из-за страха и уважения, и она говорит мне, что разговаривать с Лавой им скучно. Простите меня за то, что я неопытный. Диева смотрит вдаль и продолжает говорить дальше. Ее кровные братья также не могут вести приличную беседу с Селестиной, поэтому она редко общается с кем-то так свободно, как с вами. Я намеревался сдерживаться, но могу не выдержать. Если ты так волнуешься об этом, было бы лучше не уступать трон своей дочери. Ха-ха-ха, вы выглядите озадаченным. Удивительно ли вам то, что я передал трон Селестине? Мне любопытно узнать почему. Понятно, тогда я объясню это до наших переговоров, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Диева, кажется, любит говорить, и при том, что я даже не спрашивал его, он просто продолжает болтать. Так значит, он будет продолжать говорить. Тристан кажется удивленным и вздыхает. Селия тоже, похоже, очень удивлена. Детали разговора были следующие. Помимо Селестины, у Диева есть два сына. Им обоим около 20 лет, и они уже вполне взрослые, но оба они очень злые. Старший сын мрачен и коварен, а второй сын высокомерен. Группе у него очень противный характер, с которым не может согласиться такой добродетельный человек, как Диева. С другой стороны, Селестина, милая младшая дочь, которая обожает своего отца после смерти матери от болезни. Поэтому у Диева возникла такая мысль. Если он умрет, то наверняка возникнет спор о том, кто займет его место, и в худшем случае его симпатичная Селестина может быть убита и превращена в инструмент для политической борьбы. И вот, он придумал хитрый план, чтобы сделать Селестину королевой, пока он еще здоров, чтобы ее братья не могли возложить на нее свои руки. Таким образом, маленькая девочка стала королевой, и все они живут так уже долго и счастливо. Конечно, это глупый ход. Мне жаль граждан. Тристан бормочет очень тихим голосом, а я тоже киваю. Ну, они могут делать все, что хотят, так как это касается лишь их страны. То, что они рассказывают посторонним такую важную информацию об их нации, также невероятно. Мы остаемся в шоке и бросаем косые взгляды на Диева, но он весело продолжает рассказывать свою историю. Моя дочь действительно добрый ребенок. Маркиз Молни, посланник, которого вам прислали, на самом деле был из семьи барона, но он нырнул в холодную реку зимой, чтобы спасти упавших туда детей. Услышав это, мой ребенок был очень тронут, и она наградила его титулом маркиза. Я даже не удивлен еще больше. Бесполезно жаловаться на то, что делает ребенок. После этого было много подобных случаев, и в нашей стране теперь 8 семей маркизов, и все из-за доброты сердца этого ребенка. Как смешно, хотя они имеют титулы маркизов, это лишь титула. Однако он не использует молодую королеву в качестве марионетки, а наделил ее фактической властью. Диева, должно быть, очень дорожит своей дочерью, но он обязательно пожалеет об этом в будущем. Добродетельный человек будет счастлив только тогда, когда все вокруг него добродетельны. Я уверен, что он не знает об этом. Но давайте перейдем к торговым переговорам. Глава 135.2. Глава 135. Часть 2. Маленькая королева. Что касается торговли, единственное, что может экспортировать наша страна, это пшеница и алкоголь. Я ожидал этого, так как мы уже все разузнали. На моей территории также приходится бороться с наводнениями, а также со многими другими вещами, поэтому возделывание сельхозугодий занимает больше времени, чем торговля и производство. Поэтому обеспечение нас продовольствием вполне пригодится в ближайшем будущем. Более мелкие детали будут скорректированы Адольфом позже, но сейчас мы договоримся начать торговлю. Хорошо, теперь в моей стране снова воцарится стабильность, и я также с облегчением могу продолжать жить спокойно. Ха-ха, не понимая мою напряженную улыбку, Диева снова начинает говорить. Лавой помогает мне, когда дело доходит до внутренних дел и дипломатии, но не столько в военном деле. Мой глупый сын довольно гордый человек, но даже если смотреть на него, как на полководца, его военный талант весьма ограничен. Я бы не знал, что делать, если бы вы начали вести войну против нас. Услышав это, мне стало интересно, что бы случилось с этим человеком, Если бы я нарушил соглашение о ненападении и вторгся в его страну, конечно, я не буду этого делать, так как прекращение огня между Маградой и нами станет недействительным осенью. Но у меня есть смелый генерал на моей стороне». С этими словами Диева смотрит на человека позади него. Этот парень не сказал ни слова с самого начала и просто стоял там весь во внимании. «Я действительно думал, что его парадный наряд кажется слишком роскошным для охранника. Я познакомлю вас. Это лучший генерал нашей нации Маргриев Брут. Этот человек решает все конфликты, которые происходят в нашей стране. Он сознательно переехал из столицы, чтобы жить здесь, и является преданным человеком, который не спускает глаз с любых иностранных врагов. Моя жизнь посвящена королевству Мальт». Брут довольно почтительно кланяется, но то, что его называют великим полководцем в такой мирной стране, это весьма подозрительно, и вокруг этого человека витает неописуемая атмосфера. «Граф Хардлет, я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Взаимно. Как только мы пожимаем друг другу руки, этот парень крепко сжимает мою руку, сопровождая это убийственными намерениями. Мне было бы неприятно позволить этому парню делать то, что он хочет, поэтому я отвечаю взаимностью, глядя на него и сжимая руку в ответ. Уф, я слышу, как его кости начинают скрипеть, и Брут инстинктивно ослабевает свою хватку. Я выиграл. Что вы делаете? Я греюсь в лучах своей победы, пока Тристан вздыхает позади меня. Отец гостя здесь? Я слышу голос Селестины. Она, наверное, проснулась от дневного сна. Мне нужно подумать, о чем поговорить дальше. Селестина бесконечно хотела говорить со мной, поэтому ночь наступила, прежде чем мы заметили это. После ужина мы получили комнаты во дворце, и не просто комнаты, а апартаменты совсем рядом со спальней королевы. Как и ожидалось, люди вокруг нее пытались возражать, но, хотя она всего лишь ребенок, она, все же королева, и ее приказ не может быть отменен. Истерика ребенка определила все. Единственный человек, способный остановить ее, это бывший король, но Диева только портит свою дочь, поэтому упрекать ее, это самая последняя вещь, о которой он может подумать. Так вот, как это было. Интересно, правда? Да, такой приятный разговор. Селестина продолжает говорить обо всем на свете, гуляя в своем ночном белье по комнате, которую она дала мне. Это по-детски глупо, но в королевском дворце девушек не так уж и много, так что для нее это ценный опыт. Лорд Хардлет такой добрый, как настоящий брат. Хотя она всего лишь ребенок, она королева другой страны, поэтому я не могу сказать ей, чтобы она замолчала и пошла спать. Тем не менее, ее лицо пугающе красивое, несмотря на то, что он всего лишь ребенок. Она определенно станет красавицей, которая будет дурманить головы своей красотой, когда вырастет. Я не могу вести себя холодно с потенциальной красавицей. Я слышал, что у вашего величества уже есть братья. Я не прав. Селестина мгновенно становится менее разговорчивой. Я ненавижу и Иларионе и сама, и Паблоне и саму. Они лишь заискивают на поверхности и смотрят на меня с презрением при каждом удобном случае. Когда я сажусь на диван, Селестина набрасывается на меня. Две служанки коротко вскрикнули. Я быстро ловлю ее, поднимаю и медленно ставлю на место. «Ты довольно сильный, у тебя все руки в мускулах». Она широко улыбается, подпрыгивая на кровати, катается и игриво качает ногами. «Твое имя? Эгир, верно?» «Да, Эгир Хардлет. Тогда я буду называть тебя Эгиром». «Хорошо, Хардлет, это слишком длинно. Я не знаю, что чувствую, когда королева обращается ко мне по имени, но это просто прихоть ребенка. Я не против». «Тогда решено. Эгир, расскажи мне о гномах побольше». «Понял. У всех гномов, включая женщин, волосатые подмышки и промежность, как в густых лесах. В конце концов, наступает ночь, и веки Селестины становятся тяжелыми, после чего она возвращается в свою спальню. Сначала она хотела спать здесь, но сопровождающие ее горничные осадили ее. Если по какой-то причине мой палец попадет в нее, это может привести к войне». Видя, как королева вернулась, Селия, Катрин и Тристан выглядывают из комнаты ожидания слуг рядом со спальней. Хорошая работа в качестве няни. Тристан не так почтителен, как Адольф или Леопольд. Я не стану спасать его, даже если его повесит. Я так нервничала, что ты достанешь свой член. Мне не нравятся маленькие девочки. Что еще более важно, было ли что-то сказано сегодня, на что я должен обратить внимание. Давайте посмотрим, касательно торговли пшеницей, это относительно дешево. И затем Тристан говорит Сили: этот человек по имени Брут в скором времени поднимет восстание. Все замирают. Сили останавливается на полуслове и замирает с открытым ртом. Почему ты так думаешь? Путем исключения, если убрать камуфляж и действия, которые он, по-видимому, использовал, чтобы убедиться, что не будут подвергнуты сомнению героические рассказы и истории о его карьере, о которых болтал бывший король, останется лишь подготовка к восстанию. Чем ты доказываешь это? Из того, что я слышал, его грубость выделяется из его недавних действий. Я не знаю, не в состоянии ли он больше это скрывать, или ему больше не нужно это скрывать, но все, что я знаю, это то, что это скоро произойдет. Я смотрю на Силию, но она качает головой, чтобы сказать мне, что тоже не понимает. Я понял. Хорошо, тогда я буду иметь это в виду. Вы не собираетесь сомневаться в моих словах, я решил нанять тебя. Ты ничего не можешь сделать, даже если я усомнюсь в твоих действиях. Мы можем решить, что делать, позже, если мы ошибемся. Ха, все тоже мужество. С учетом сказанного было бы неприятно, если бы он предал меня сейчас. Если я решу вернуться домой и выяснится, что он окружил всю столицу, это не будет смешно. Вам не нужно беспокоиться об этом. Если он убьет вас, это не закончится восстанием, но Гордония начнет войну, так что, по крайней мере, вы в безопасности, пока не вернетесь домой. Это успокаивает меня, но судьба королевы довольно печальна. Став королевой, она не сможет избежать этого. Даже если вам жаль, вы ничего не можете поделать. Это неправда. Она станет невероятно красивой леди, всего через 5 лет, и она станет лучшей женщиной. И давайте пойдем спать сейчас. Ты права, я подготовлю постель. Вы, ребята, действительно синхронизированы. Но Тристан, что ты делаешь? Нет, я просто подумал, что на том диване, кажется, легче заснуть, чем в комнате слуг. Силия хмурится на Тристана после того, как она слегка разделась, а Кэтрин ползет под простыни и раздевается. Мы втроем будем заниматься сексом сейчас, а ты будешь там. Если ты будешь подглядывать, я тебя убью. Тристан испускает самый длинный вздох дня, когда Силия продолжает кричать на него, поднимает одеяло и прячется в комнате для слуг. После этого у нас троих был интенсивный сеанс занятий любовью. Главный герой – Эгир Хардлет, 22 года, весна, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 140-000, центральный город Рафин, 15-000, войска под командованием, 1800, исключая кавалерию, активы, 49-300 золота, трудовые затраты минус 200, военный призыв минус 300, подарок минус 500, кредит, 20-000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кроул, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбард, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 122, дети, которые родились, 11, глава 136.1, глава 136, часть 1, глупые братья, кончи внутри, я сильно размахиваю бедрами, поглаживая светлые волосы женщины, лежащей на кровати, ты уверена, ты не замужем?